Глава 17. Оказывается, Машка ничего не забывает. Утром следующего дня она потащила меня в церковь. Там мы пробыли недолго. Мне кажется, в церкви и невозможно долго находиться. Хотя моя бабулька утверждает, что из нее вообще выходить нельзя. Ну, это она, конечно, так образно выражается. Я даже не знаю, что по этому поводу сказать. Наверное, я еще до конца не осознала ее слова. Экскурсия в храм мне понравилась. Красиво там. Только запах не очень мне нравится. Конечно, с электричкой не сравнишь, но все равно очень душно. А так ничего, мы поставили свечки, как объяснила Маша, за здравие своих родных, затем в церковной лавке купили небольшую иконку, которую решили подарить моему новому другу Владимиру. Мы же так ничего сами и не соорудили, а сделать подарок очень хотелось. Кстати, на иконе был изображен лик святого Владимира, тезки моего нового друга. Владимиру, наверное, понравится. По дороге домой Машка стала прощупывать меня на предмет моей религиозности. «Я смотрю», — говорит, — «ты как-то равнодушен к церкви, не веришь в Бога?» «Не знаю», — пожал я плечами, — «у нас только бабушка любит ходить в церковь, а остальные так, иногда, по каким-то праздникам. А ты? Такая верующая?» «Да, я верю в Бога», — говорит Маша. «И моя мама верит, говорит, что без веры в Бога жить нельзя». «Что-то на монашку она у тебя не очень похожа», — усмехнулся я. «При чем тут монашка?» — удивилась Маша. «Дело ведь не в том, как одевается человек. Главное — заповеди соблюдать. Ты знаешь заповеди Христа?» «В смысле эти «не убей», «не укради», «не...» «Что там еще?» «Эх ты, небось, и Евангелие ни разу не читал». «Почему же?» — говорю. «Читал, бабушка давала». «Ну, по правде, так полистал». «А ты почитай. Интересно очень. Там Христос всякие чудеса творит. Людей лечит, воскрешает, помогает. Маш, ну а ты сама в это веришь? Это же все легенды, сказки». «Какие сказки, Миша? Ты что? Христос — это историческая личность, и все его чудеса были на самом деле. Люди это видели. Ну а где он сейчас?» «Как где?» — оторопела Маша. «Везде. Бог — это все, что вокруг нас». «Ну а кто его видел? Ты видела Бога? Кто-нибудь его видел?» Мария замолчала и некоторое время шла молча. «Обиделась, что ли?» — спрашиваю. «Нет», — говорит Машка, — «не обиделась. Ты вот спрашиваешь, видел ли кто-нибудь Бога, а скажи мне, ты ум видел?» «Чего?» — я даже остановился. «Чего видел? Ум свой видел?» — повторила Маша. «Как я его увижу? Он же это, ну...» «Вот видишь, но при этом ты не сказал, что у тебя нет ума, правильно?» «Но я же могу это показать. То есть видеть не вижу, но ум...» «Все правильно. Мы не видим ума, не видим любви, не видим зла. Мы только видим проявление всего этого. Правильно?» «Ну, в общем, да». «Вот так же и Бог. Мы видим проявление Бога на каждом шагу. Если не Бог, кто же все это создал?» Машка остановилась и раскинула руки. «Природа», — говорю. «А природу? Кто создал природу?» Машка совсем меня запутала. «Нет, вы посмотрите, какая философша нашлась! Это ж надо! Нужно их с бабушкой поближе познакомить. Та любительница о Боге поговорить. Это все в Евангелии написано, интересуюсь?» «Нет, в Евангелии пишется о жизни Христа, о его деяниях, о распятии, о воскресении. Там не сразу можешь все понять, но к нам в школу приходят священники и рассказывают более доступным языком. Мы задаем им вопросы, в общем, интересно очень». «А мой дед говорит, что священников в школу пускать нельзя». «Это еще почему?» «Говорит, что они мешают нам учиться». «Он не верит в Бога?» «Он бывший коммунист, говорю, а они в Бога не верят». «Это плохо, но твоя бабушка ведь верит». «Бабушка верит, а дедушка нет». — рассмеялся я. — Наверное, часто ругаются. — Да чего им ругаться? Дед говорит, что это диалектика. За этим разговором мы и не заметили, как пришли домой. По дому бегала сияющая Лилька. В обед приехал Игорь с громадным букетом цветов. Лилька дулась недолго, да и чего дуться. Приехал, значит, любит. но Машке он почему-то не понравился. Дискуссионные качели поскрипывали, Машка отмахивалась от комаров. «Мне кажется, он не совсем искренний», — вдруг говорит она. «Кто?» — я сразу и не понял, о ком речь. «Игорь, Лилин муж». «С чего это ты взяла?» — удивился я. «Почему он вчера не приехал?» «Ну, может, какие-то дела, может...» «Если любовь, никаких дел быть не может, понимаешь? Девушка уехала, он должен был все бросить и примчаться хоть в 3 часа ночи». «Но это если девушка», — возразил я. «Они ведь уже муж и жена». «Это не имеет никакого значения», — твердила Машка. «Поссорились, поссорились. Мужчина должен не оттягивать перемирие, а мириться сразу». «Да ну, ерунда все это», — не согласился я. «У меня иногда папа перед командировкой поругается с мамой и уезжает на 3 дня. Что ему теперь, все бросить и возвращаться домой? Так и с работы уволят». «Так мама же не уезжала?» «Вот именно», — говорю. «А зачем она уехала от Игоря? Что-то мои родители ругаются, мама никуда не уезжает. А Лилька — бабах и к маме с папой. Ничего себе жена называется. Нет, тут я с Лилькой не согласен». «Разве тебе ее не жалко?» — удивилась Маша. «Жалко, конечно, но и она должна себя правильно вести. Чего она бегает от мужа?» «Ничего ты не понимаешь», — пыталась убедить меня Машка. «Да все я понимаю. Дед говорит, если вышла замуж, держись за мужа. Поругались, помирились, никто не должен знать. Есть такая пословица — нельзя ссоры из избы выносить. Все думают, что это мусор. Нет, если бы мусор из избы не выносили, то дом превратился бы в свалку. Я выкопал в интернете объяснение. Пословица говорит о другом. Нельзя выносить из избы ни ссор, ни мусор, а ссор. Понимаешь, ссоры должны оставаться в доме, в семье. А Лилька не успела поругаться, тут же приметелила домой, к маме и папе. И бабушка, и мама пьют лекарства, волнуются. Ну скажи, а зачем все это нужно? Поругалась она, а теперь помирилась. 18 лет, а ведет себя, как в детском саду. Машка больше не стала спорить со мной. Какое-то время мы сидели молча. «Миша», — прервала молчание Мария, — «а ты любил кого-нибудь?» «Даже не знаю», — растерялся я. «Девчонка нравилась в классе, но разонравилась». «Почему?» «Да не знаю», — пожал я плечами. «Разонравилась и все». «А ты любила кого-нибудь?» «Нет», — Машка покраснела. «Тоже нравился мальчик, но он оказался подлецом, Дима Карпенко». «Почему? Вот это интересно». «Мы с ним однажды гуляли вечером, и он предложил мне поцеловаться». «И что?» «Меня словно кто-то ужалил». «И что ты?» «Ну, поцеловались». Машка опустила глаза и тихо добавила: «Один раз». А он на следующий день рассказал об этом всему классу. «Идиот», — заключил я. «А зачем он это сделал?» «Не знаю», — ответила Мария. «Мама сказала, что он, видимо, хотел перед друзьями выглядеть взрослым». «А ты что, матери рассказала?» — удивился я. «Маме учительница рассказала». «И что дальше?» «Мне было ужасно интересно узнать, что было дальше». «Ничего», — усмехнулась Маша. «Один мальчик, одноклассник, вызвал Карпенко на дуэль и побил его». «Нифига себе у вас школа», — рассмеялся я. «На дуэли вызывают. И на чем они дрались?» «На кулаках», — сказала Мария и улыбнулась. «А ты что, подумал, на пистолетах, что ли?» «Ну, дуэль же все-таки». «Нет, просто этот Сережа Дягилев сказал Диме, что он подлец и негодяй, и бросил ему под ноги свою перчатку. Поэтому все назвали это дуэлью». «И ты теперь дружишь с Сережей?» — предположил я. «Да, мы друзья, но у него есть своя девушка». «И как та девушка относится к тому, что вы друзья?» «Удивительные вещи», — рассказывает Мария. «Нормально, мы даже вместе в кино ходим». «Втроем, что ли?» — удивился я. «Да». «Долго так не протянется», — заявил я. «Скоро подружка твоего Сережи потребует от него или я, или она, в смысле ты». «И пусть говорит, я не обижусь, у них ведь любовь. А сейчас ты никого не любишь?» — вдруг спросил я, и мне стало неловко. «Пока нет», — грустно ответила Маша. «А что значит «пока»?» — спросил я изумленно. «Мама говорит, что любовь жертвенна, понимаешь?» «Не понимаю», — честно признался я. «Что чтобы кого-то любить, нужно уметь чем-то жертвовать. Теперь понимаешь? Например, я действительно не понимал, что она имеет в виду. Ну, к примеру, своим комфортом, благополучием. Я мысленно подумал, что мне для Машки не жалко. Что у меня есть самое сейчас ценное. Ноутбук, наверное, и мобильник. «Мария», — говорю, — «а хочешь, я тебе свой мобильник и ноутбук подарю?» «Ты что?» — опешила Машка. «Зачем?» «Хочу пожертвовать для тебя». «Пожертвовать?» — открыла рот Маша. «Ну да», — я опустил глаза. «Неужели она не понимает, что я уже почти ее люблю и проверяю свои чувства?» «Нет, Миша, ты извини, я не могу принять от тебя такой подарок». «А полюбить меня сможешь?» Я уставился в ее глаза, чтобы она не приняла меня за труса. «Ой, Мишка!» — прыснула Машка в кулак. «Я не знаю, мы так мало знакомы еще. А ты что, влюбился в меня?» «Кажется, да». «Мне нужно подумать», — тихо сказала Маша и спрыгнула с качелей. «Погоди!» — крикнул я ей вслед. «Ну хоть скажи, я тебе нравлюсь?» Машка, так ничего не ответив, направилась в дом. Я смотрел ей вслед и кусал губы. Вдруг она остановилась, резко обернулась и, послав мне воздушный поцелуй, скрылась за углом дома. «Кокетничает», — подумал я. «Значит, полюбит». Я еще долго сидел на качелях в одиночестве. Затем, когда мне это бесцельное сидение надоело, я разыскал свою возлюбленную и предложил ей поехать в кино. Она с радостью согласилась и пошла в спальню собираться. Узнав, что мы собираемся ехать в Москву, помирившиеся молодожены предложили нас подвезти. Но мы отказались. Лилька с Игорем, как мне показалось, даже обрадовались и уехали вдвоем, счастливые и улыбающиеся. Бабушка-поговорщица напоследок их успокоила. Милые бронятся, что тешатся, и перекрестила. И чего она их крестит? Они же еще не обвенчались.